той девушке, которую люблю, дарую цветок и подарю букет. Той девушке, которую люблю, я ей скажу другим наедине о наших встречах позабыла ты. Потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. И потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. Но снова поздний час, когда туман гущается и грусть, она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже ну и пусть, она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже ну и пусть. Я буду дома.